можно наблюдать, но когда мы делаем то или иное предположение, в принципе, мы не претендуем на проверку этого предположения. Гипотеза же в бизнес-исследованиях выдвигаться должна только такая, которую можно проверить так или иначе, теми или иными методами и способами. Требования к гипотезе. Она должна учитывать известные законы и ни в коей мере к ним не подстраиваться. Второй тезис я уже так или иначе озвучила. Гипотеза должна быть принципиально проверяема. Что здесь нужно отметить? Далеко не все гипотезы можно проверить сразу на базе имеющегося у исследователя знания. Поэтому гипотезы, которые нельзя проверить на данный момент, не должны отвергаться сразу. Они как бы должны отложены быть в сторонку. Но к ним можно будет вернуться, когда появятся новые знания, новые информации, новые инструменты для проверки этой гипотезы. И гипотеза, безусловно, должна основываться на фактах. Если попросите привести пример гипотезы, чаще всего конструкция гипотезы укладывается в формулу, что будет, если. Если мы увеличим продолжительность рабочего дня, то, скорее всего, наши молодые мамы уволятся с работы. Эта гипотеза сформулирована в минорном тоне, в отрицательном значении. Сложившаяся практика применения гипотез, особенно в западных школах бизнеса, говорит о том, что лучше гипотезы формулировать в положительном ключе. Если мы предоставим мамам возможность уходить на час раньше с работы, не снижая им заработной платы, то производительность их труда, безусловно, повысится. Это не значит, что гипотеза должна быть всегда в этой конструкции. Теория гипотез достаточно большая, очень хорошо описана в литературе. Если этот вас вопрос заинтересует, то, пожалуйста, можно обратиться к этому вопросу дополнительно. Следующий тип исследования – описательный. Уже из этого названия видно, что он описывает некие явления, феномены в том виде, как они существуют. Используется он в тех случаях, когда нужно дать дополнительную характеристику или получить отдельную информацию, дополнительную информацию по частным вопросам или элементам проблемы. Пример ситуации у вас приведен. Описание способов поощрения служащих и методов, используемых для оценки их производительности. Если вы сравните с предыдущей ситуацией, то вы поймете, что это может быть следующим этапом в одном и том же исследовании. В первом случае вы нащупали подходы, идеи и так далее. Здесь вы описываете способы поощрения, существующие в вашей организации и какие существуют в принципе. Следующий тип исследования – аналитический или объяснительный. Как уже ясно из названия, он ставит своей целью понимание того феномена, который был описан раньше, вскрывает причинные связи и отношения в этом явлении. Пример ситуации. Анализ взаимозависимости, поощрение производительности труда. Мы их уже описали, теперь нужно проанализировать. И на основании анализа возможно сделать прогноз. Следующий тип исследования прогнозный – это обобщение на основании анализа с тем, чтобы сделать какое-то предсказание, прогноз на будущее, сделать предположение, как изменится производительность труда, если изменятся составляющие компенсационного пакета служащих. Если поставить в один ряд все приведенные примеры ситуаций, то вы увидите, что по сути своей они могут быть этапами одного большого исследования. По сути своей исследователь может ограничиться либо изучающим, либо объяснительным этапом, а может провести его все полностью. Дальше мы с вами говорили о классификационном признаке по процессу. Так вот, по процессу выделяют количественные и качественные подходы к проведению исследований. Количественные методы отличаются тем, что в результате исследователь получает некую численную информацию, которую можно статистически обработать. Вопросы исследования при проведении количественного исследования, как правило, отвечают на вопрос «Сколько?». Сколько нужно нанять дополнительных работников, чтобы успеть выполнить работу в срок? Характеристики качественного исследования перечислены у вас на слайде. Если говорить о методах количественного исследования, то необходимо ответить следующее, что, как правило, в бизнесе, не как правило, количественные методы в бизнесе очень часто основаны на анкетировании, опросах и структурированных интервью, о которых мы будем говорить позже. И характерной чертой количественных методов исследования является то, что в них анализ отделен от сбора данных. То есть сначала идет сбор данных, а затем уже делается их анализ. О количественных методах исследования у вас будет отдельный лекционный курс, поэтому я не буду особенно много говорить на эту тему. Качественные методы исследования опираются на понимание, объяснение и интерпретацию эмпирических данных. Отвечают на вопросы, что, как и почему. Что нужно сделать, чтобы повысить производительность труда? Почему в отделе эксплуатации такой высокий процент отсутствия на рабочем месте без уважительной причины и так далее. Качественных методов существует достаточно много. Среди них можно отметить такие, как неструктурированные и полуструктурированные интервью, групповые интервью, которые мы называем фокус-группы, разные виды наблюдения и даже использование исследователя в качестве объекта. Если мы говорим о логике процесса, то здесь выделяют дедуктивный и индуктивный подходы. Индукция и дедукция – это равноправные возможности при проведении исследований в бизнесе. Когда и какую выбрать логику исследования? В бизнесе очень часто все-таки применяется индукция. Поскольку в чем она заключается? Вы собрали факты и попытались на основании этих фактов сделать некое обобщение. Это индуктивный подход. Дедукция же предполагает то, что вы на базе имеющейся у вас теории ищете доказательства. Вспомни Шерлока Холмса, который использовал именно этот дедуктивный метод. Индукция очень хорошо применима для того, чтобы проверять гипотезы, которые вы построили раньше. Ну и последнее, прикладное исследование и фундаментальное. Особенно много не буду на этом останавливаться, я думаю, что вам это понятно. И еще раз подчеркну, прикладное исследование – это именно то, чем занимается исследователь в бизнесе. Фундаментальными исследованиями бизнес не занимается, но может выступать спонсором проведения фундаментальных исследований. И уж тогда наверняка проверит, целево ли были использованы его деньги. Хотя проверить это, честно говоря, можно только по прошествии, иногда бывает десятков лет. Между прочим, первые исследования, первые разработки в области сейсмоустойчивости зданий в основе своей имеют теорию падения костяшек домино, которое было предпринято совершенно, ну, как просто энтузиастами. Вы, наверное, это видели, как костяшки на ребро ставят одна за одной, одну толкнули, все попадали. Если говорить о сборе данных, то мы должны с вами выделить два термина. это первичные или их называют иначе еще полевые исследования, то есть это самостоятельный сбор информации абсолютно любым приемлемым и обоснованным методом. Но вот этот метод не включает сбор данных, записанных кем-то другим. Вторичные исследования – это то, о чем мы с вами говорили, когда говорили о целях управленческого исследования – обобщить ранее обретенное знание. Вторичные исследования – это обзор литературы и обзор опубликованных отчетов и так далее. Здесь необходимо сделать пояснение. Для российской практики это достаточно новая тенденция выделения первичных и вторичных исследований. Чаще всего у нас это все называется литературным обзором. В западной практике первичные исследования являются абсолютно необходимой составляющей любого исследования, и вторичные исследования – они тоже необходимы, но они отделены от литературного обзора. То есть в российском понимании литературный обзор должен состоять из двух частей. Обзор теории и обзор практики. То есть вторичные исследования – это анализ отчетов, публикации о тех или иных ранее проведенных исследованиях. Это анализ данных, допустим, по ежегодным отчетам организации, статьи различных конференций и так далее. Это материалы, размещенные на страницах журналов, веб-сайтов, ведомственных изданий и так далее. Иногда вторичные исследования могут иметь самостоятельное значение. И это будет называться кабинетное исследование. Далеко не всегда нужно провести исследование внутри организации. А вот для того, чтобы подготовить, допустим, предложение по исследованию или сделать анализ рынка, или найти нишу на рынке, вполне возможно провести кабинетные исследования. То, что по-английски называется desk research. Но чаще всего вторичные исследования – это все-таки отправная точка для проведения собственного исследования. И теперь мы с вами вплотную подошли к тому, чтобы рассмотреть, а какова же последовательность процесса исследования. Она у вас на слайде представлена. 7 этапов, но это не значит, что исследование нужно проводить строго по порядку, как они здесь перечислены. Очень часто исследование может начинаться с другого этапа. Конечно, анализ данных вы не сможете сделать раньше, чем вы их собрали, безусловно. А вот тему исследования и формулировку проблемы очень часто приходится менять по ходу исследования, по мере того, как открывается новое знание, по мере того, как появляется какая-то дополнительная информация, и тогда нужно все начинать сначала. Вот здесь и понадобится настойчивость и упорство. Но тем не менее, начать нужно все-таки с выбора темы. Какие же существуют принципы выбора темы? Прежде всего, исследователь должен владеть информацией или иметь возможность получить эту информацию у людей, которые владеют проблемой. Если человек не владеет информацией, то сформулировать тему исследования практически невозможно. Вернее, это можно сделать, но исследование потом зайдет в тупик. Оно не будет иметь практической значимости. Владение информацией – это очень важный аспект на начальном этапе проведения исследования. И доступ к информации – это тоже очень важный аспект. Вне зависимости от того, в российской компании вы работаете или в компании с иностранным управлением, для вас есть определенный уровень доступа к информации. Если вы пытаетесь исследовать ту область, в которой у вас нет доступа, то, скорее всего, ваше исследование обречено на провал. К сожалению, бывают и такие случаи, когда исследователь, приступая или только планируя исследование, обращается к руководству, ставя его в известность о необходимости проведения исследования, человека ограничивают в информации. Ну, есть такое понятие «коммерческая тайна», которое применяется далеко не всегда оправданно. Поэтому, прежде чем формулировать тему, подумайте, насколько реально эту тему для вас потом будет раскрыть. Следующий тезис тоже очень важен. Тема должна быть ограничена одной областью менеджмента. Можно сказать другими словами, тема не должна быть очень общей. Одна из стандартных ошибок при выборе темы, ошибок исследователя, что ему хочется перепахать огромное поле, узнать и это, и это, и то. Но, как правило, такие исследования характеризуются как поверхностные, потому что любое исследование, оно затратно по ресурсам временным, финансовым или иным аспектам. Поэтому целесообразно исследование проводить узконаправленное, либо в маркетинге, либо в финансах. Но это не значит, что нужно исследовать многоаспектную область. Лучше тема будет узкой, но проработана глубоко и детально. И последнее, что нужно обсудить, это тезис осязаемости темы. Чем тема менее осязаема, тем труднее будет проводить исследования. Наиболее трудно исследования проводить в таких областях, как удовлетворенность либо потребителей, либо сотрудников условиями труда, мотивированность, допустим, персонала отдела продаж и так далее, так далее. Хотя это не значит, что не нужно эти темы исследовать, но нужно помнить, что это трудно, и рассчитать свои силы. Теперь перейдем к рассмотрению концептуальных основ. И прежде всего поговорим о формулировке проблемы. В переводе с греческого проблема – это преграда, трудность, задача, то есть любая неопределенность или противоречие, которое возникло в процессе познания и которое невозможно устранить в рамках имеющегося знания. Прежде всего нужно определить, что, собственно, нужно установить, какие цели, задачи, в чем причины проблем, какие проблемы и сложности могут сопутствовать основной проблеме и так далее. Различают три основных категории проблемы – коррективные, прогрессивные и созидательные. Коррективные проблемы – это те проблемы, которые мы называем плохой ситуацией. То есть нужно что-то изменить. Предположим, резко снизилась производительность труда, резко снизились продажи продукта на рынке и так далее. Нужно некое корректирующее действие, управленческое решение, чтобы избыть эту проблему. Прогрессивные проблемы – это те, которые можно назвать ситуацией, когда, в общем-то, плохого еще ничего не случилось, но и движения вперед нет. Очень часто такая категория проблем возникает на этапе, если мы будем говорить об этапах жизненного цикла организации или этапах жизненного цикла продукта, на стадии зрелости. Продукт и продается хорошо, и покупателей много у него, но конкуренты-то не дремлют. Надо что-то предпринимать, чтобы сделать упреждающий шаг. Поэтому мы говорим о том, что сложилась ситуация, которую нужно улучшить. Она неплохая, но ее нужно сделать еще лучше. И созидательные проблемы – это создании нового продукта, создании нового процесса. Причем, когда мы говорим о создании нового продукта, это не значит, что нужно изобрести что-то абсолютно новое. В современном мире это практически невозможно, за очень редким исключением. По сути своей, но не будем уходить в теорию создания нового продукта, тем не менее можно придать продукту какие-то отличительные свойства, отличительные от того, что предлагает конкурент, и создать, предложить что-то новое. Это если мы говорим о маркетинге. Но созидательные проблемы могут возникать не только в области маркетинга, но и в финансах, и в управлении, и так далее. Основные характеристики проблем. Прежде всего, мы говорим о сущности или содержании проблем. Это очень непростой аспект. Нужно понять, в чем заключается проблема. А это просто только на первый взгляд. Потому что очень часто проблема, та, которая видится, та, которая лежит на поверхности, по сути своей проблемой не является, а является только следствием более глубоких процессов, более глубоких сложностей в организации. И поэтому на этапе формулирования проблемы нужна очень хорошая проработка гипотез, предположений. Должно быть предпринято обязательно изучающее исследование с тем, чтобы сделать правильную формулировку проблемы. Следующая характеристика – это организационное и физическое местонахождение проблемы. Это очень важный аспект. Понять, проблема это только отдельного подразделения компании или это проблема организации в целом. Это проблема взаимоотношения людей, коллег по работе, или это проблема взаимоотношений подчиненных и руководства. Эта проблема находится внутри организации или она обусловлена внешними влияниями. Следующий аспект – это владение проблемой. Кто такой владелец проблемы? Как правило, это руководитель. Это не значит, что это топ-менеджер. Руководитель может быть и среднего звена, и так далее. То есть человек, который заинтересован в решении этой проблемы, который получит определенную выгоду от того, что эта проблема будет разрешена. И обладает определенными должностными полномочиями для решения этой проблемы. Абсолютная и относительная величина, как характеристика проблемы, это достаточно просто. Здесь нужно определиться, понадобятся ли вам абсолютные цифры, то есть, предположим, измерить, сколько времени тратится сотрудникам непродуктивно. Кстати, проведенные на Западе исследования показали, что, например, труд менеджера очень часто непродуктивен. Или вам понадобятся относительные величины, когда вам нужно будет дать характеристики людей, характеристики атмосферы в коллективе, предположим. То есть те категории, которые невозможно выразить в численных значениях, а нужно давать качественные описательные характеристики. И последнее, что обязательно